2-3 таких рулета хватает на день. По вкусу этот продукт напоминает хлеб, но для наших желудков такая пища, отвлекаясь от того, что она бедна витаминами, весьма тяжела. А вот африканцы не любят европейскую кухню. И здесь сказываются привычки. Жир масличных пальм используется при готовке пищи как в европейской, так и в африканской кухне. Наиболее трудное дело – обеспечение больных мясом. Мясо крокодилов и бегемотов здесь очень любят, но охота на них весьма опасна, и в единоборство с ними осмеливаются вступать лишь опытные охотники. Другое мясо почти недоступно жителям Ламбарене, правда, тут разводят небольших африканских кур. Взамен его мужчины приносят вкусную рыбу, ловля которой доставляет им огромное удовольствие. И днем, и вечером можно видеть около домов огонь под горшками и кастрюлями. Больные не любят, когда их посудой пользуется кто-нибудь другой. Они тщательно оберегают ее и, по возможности, сами моют. На их постелях редко лежат матрацы. Их заменяет охапка сухой травы, покрытой циновкой. При необходимости они получают в больнице одеяло и противомоскитные сетки. За медикаменты пациенты платят. По их мнению, бесплатные лекарства – не настоящие. Как-то врачи пытались подарить медикаменты больным, но те тотчас вернули их со словами, что они хотят получить настоящие лекарства. Впрочем, большинство больных не имеют денег и отрабатывают затрачиваемые на них средства. Каждое утро и в полдень все трудоспособные собираются возле дома доктора. Здесь их распределяют на работы. Часто это делает сам швейцар. Многие упрекают его, мол, нехорошо заставлять больных работать. Но, как правило, речь идет о родственниках больных или о выздоравливающих. Когда лечение окончено, пациенту выдается платок, куда он завертывает свои вещи, рис, питание на дорогу и, как я уже говорил, мешочек с солью, которую и сейчас жители в глубине страны охотно принимают как плату. Каждый может приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. И иногда пациент, которому крайне необходим постельный режим, исчезает на день, а то и на несколько дней, чтобы решить в своей деревне какой-нибудь важный вопрос. Он никого не предупреждает об этом. Но в одно прекрасное утро опять лежит на своей постели, и лечение продолжается, будто он никуда и не уходил. Это требует от врачей большого терпения. Вместо отметки в регистрационной книге «выписан после излечения» приходится писать «бежал от лечения». Пациенты умеют ценить то хорошее, что для них делают в больнице. Свою признательность они выражают подарками персоналу. Спустя какое-то время после выписки они приносят курицу или бананы. Однако среди клиентов швейцара есть и такие, которые, завершив лечение, просят у богатого доктора деньги. По их мнению, правительство высоко оплачивает его работу. Другие требуют полагающуюся им сумму, потому что они какое-то время охотно работали у доктора. Иные считают, что они стали его близкими друзьями, и поэтому им полагается в конце более высокое вознаграждение. Общее медицинское обслуживание осуществляют 5 врачей и 16 медицинских сестер из Европы. Есть еще сотрудники, которые помогают швейцару выполнять другие работы. При 600 больных это не так уж много. Заметим, что очень добросовестно, наряду со всеми, выполняют свой долг сотрудники-африканцы, здесь обучившиеся. Сотрудники-европейцы не получают заработной платы. Им оплачивают дорогу в оба конца при поездке в Европу, а иногда и отпуск. Так как семью сотрудников швейцара составляют представители европейских стран, то он любит называть ее «маленькая ООН». Некоторые не выносят тропического климата и уже через год или два возвращаются на родину. А вместо них приезжают другие, желающие помогать швейцару и сотрудничать с ним. С самого начала швейцар нашел себе помощников среди африканцев, которые вскоре стали хорошими фельдшерами. Швейцер любит рассказывать по этому поводу разные и часто веселые истории. Сейчас большинство из этих фельдшеров имеют многолетний опыт и просто незаменимы. Нямба, который научился с больницы читать и писать, уже больше 30 лет работает у доктора и отвечает за внутримышечные и внутривенные инъекции. Он славится тем, что за все это время ни разу не ошибся. Нуле ухаживает за больными европейцами, и те очень им довольны. Нгемма постоянно и самостоятельно делает больным перевязки.